Глава 10. Кошачий мордобой. Кошкам не нужен свет. Они прекрасно видят в темноте. Таня неслась по полупустым темным улочкам, с легкостью преодолевая все преграды, будь то повозка, забытая кем-то корзина, перевернутый стол или деревянная скамейка. Направо, снова направо, теперь налево. Там должна быть большая площадь, огромное дерево, а за ним выложенная круглым булыжником дорога, ведущая к дворцу. Таня обежала дом и уперлась в тупик. «Ага, значит, не там свернула». Помчалась обратно. Когда она, вернувшись к началу улицы, повернула в другую сторону и снова уткнулась в глухой забор, до нее наконец дошло, что она заблудилась. И куда бы Таня потом ни сворачивала, она попадала или в тупик, или, вернувшись, на основную улицу, а в худшем случае выходила к страшному пустырю. Ну и что теперь делать? Таня в растерянности стояла на дороге и не знала, куда ей податься. «Сходила позвать стражей на помощь, называется. Кто бы теперь мне самой помог?» Мелькнула мысль. «Может, стоит превратиться в кошку и пусть та сама дорогу домой ищет?» Тогда вставал вопрос, где раздеться и как унести с собой вещи, не бросать же свое нарядное платье в первой попавшейся подворотне. Почему-то в этом мире одежда чудесным образом не исчезала с тела оборотня при превращении в свою вторую сущность. Решение пришло неожиданно. Надо залезть повыше и посмотреть, где находится дворец, чтобы хотя бы знать, в какую сторону двигаться. Подобрала подол платья и полезла на ближайшую крышу. Та соединялась со зданием повыше, которое упиралось в башню с тревожным колоколом. «Как же я это не люблю!» Таня посмотрела вниз и даже зажмурилась. А нужно было лезть еще выше. Она так и не смогла побороть боязнь высоты. Отдышалась, немного успокоилась. Открыла глаза и замерла. Ей показалось, что на соседней крыше кто-то есть. Первое мгновение Таня не шевелилась, не веря своим глазам. А когда темная фигура внезапно исчезла, словно видение, она по-пластунски переползла на другую крышу и с опаской поднялась во весь рост. Как и ожидалось, дворец обнаружился в совершенно другой стороне. «Ну, по крайней мере, я теперь знаю, куда идти». Удрученно прошептала она и хотела уже спускаться, как вдруг заметила вдалеке на улице еще одну крадущуюся тень. «Да чтоб вас!» И кто бы это ни был, он в точности повторял ее путь, словно шел по следу. Заглянул в один тупик, в другой, дошел до пустыря, вернулся обратно и теперь направлялся в ее сторону. Это до ужаса напугало Таню. «Надо уносить отсюда ноги!» Вот только если залезть у нее получилось более-менее легко, то спуститься оказалось гораздо сложнее. Повернула назад, сделала шаг и поскользнулась, покатилась по гладкой крыше самого высокого здания, изо всех сил пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы избежать неминуемого падения. Но все было тщетно. Таня стремительно приближалась к краю, приготовилась к неминуемому падению и даже закрыла глаза, чтобы не видеть, с какой высоты ей придется навернуться. Но вдруг услышала какой-то грохот рядом с собой. Словно что-то тяжелое приземлилось на крышу и почувствовала, как ее схватили за руку. Открыла глаза и чуть не закричала. Перед ней был уже знакомый ей иностранец. Одной рукой он удерживал девушку на весу, а указательный палец другой приложил к губам, многозначительно поведя изменившимися глазами в сторону улицы, откуда шел ее преследователь. Таня кивнула, давая понять, что все видит. Ухватилась за его руку и изо всех сил начала подтягиваться. И как только забралась на крышу, рухнула на спину и уставилась в звездное небо. «Я не буду спрашивать, что ты здесь делаешь», — негромко проговорила она. «Но, честно говоря, появился ты очень вовремя». Повернула голову и посмотрела на своего спасителя с благодарностью. «Спасибо». «Странное дело», — но иностранец кивнул, словно понимал ее. Таня решила, что Катьяр просто догадался, о чем она говорит. Она перевернулась на живот и осторожно придвинулась к краю. Поискала глазами своего преследователя. Рядом с ней спокойно улегся Катьяр и тоже уставился вниз. И как раз вовремя. В соседнем проулке мелькнула тень. «Ты знаешь, кто это?» С тревогой в голосе спросила Таня, поворачивая голову и встречаясь взглядом со своим спасителем. Мужчина кивнул, поднялся на ноги и, крадучись, зашагал в сторону соседней крыши. Теперь стало ясно, что за темную фигуру Таня видела возле башни. Она тяжело вздохнула и осторожно поползла за ним следом. Котьяр тем временем перепрыгнул на другую крышу, прошел несколько шагов, оглянулся и удивленно уставился на Таню. «Я иду», — прошептала та. «Почти пришла», — добавила она, выискивая взглядом какую-нибудь лестницу или переход, ведущий на ту сторону. Под скатом обнаружилась узкая доска, соединяющая две крыши. «Ага, вижу». Развернулась лицом к крыше, задом к Котьяру, и принялась шарить ногой, ища опору. «Да где же ты?» Котьяр покачал головой и вернулся обратно. Решительно подошел к принцессе и поднял ее с колен. «Эй, я боюсь высоты!» На всякий случай предупредила Таня. Хотела еще сказать, что совсем не умеет ходить по крышам, но мужчина крепко обхватил ее за талию и вместе с ней сиганул на другое здание. «Ого!» — только и смогла произнести она. «Как ты...» Но договорить ей не дали. С улицы раздался злобный рык, словно какое-то животное возмущалось, что упустило свою законную добычу. Котьяр с тревогой оглянулся, схватил девушку за руку и быстрым, срывающимся на бег шагом, потащил ее за собой. Тане лишь оставалось передвигать ноги, безропотно следуя за своим спутником. Они пробежали по крыше, перебрались по перекидному между крышами узкому мостику на другое здание и снова прыгнули. И это было так неожиданно, что Таня вскрикнула. Ночной спутник резко притянул ее к себе и приблизил к ней лицо. Его ноздри трепетали, втягивая ночные запахи, а глаза странно мерцали. Предупреждающе приложил палец к своим губам. Таня кивнула. Она едва могла вздохнуть, стоя в кольце сильных рук Котьяра и слушая, как беспокойно бьется его сердце. «Слишком близко», — подумала она и попыталась отстраниться, упершись ладонями в грудь мужчины, но не смогла отодвинуться даже на чуть-чуть. А вот теперь стало по-настоящему страшно. Одна посреди ночи, черт знает где, с полуголым мужиком, а внизу еще кто-то крадется по ее следу. Но что интересно, у ее кошки на этот счет было совершенно другое мнение. Таня прямо чувствовала, как зверюга довольно урчит от этой близости и всей своей сущностью тянется к сильному самцу. Мысленно обозвала пантеру плохим словом и нахмурилась, потому что почувствовала, как кошка недовольно заворчала. «Интересно, он слышит это?» Их взгляды встретились. На лице Котьяра застыла нахальная хитрая усмешка, словно он все чувствовал и понимал. Мужская широкая ладонь легонько прошлась по спине принцессы. Так обычно хозяин гладит свою домашнюю кошечку. И, о боги! Таня от удовольствия выгнула спину. Котьяр понимающе улыбнулся. «Какой стыд! Еще бы захрюкала от счастья!» Таня со злостью пнула наглого Котьяра по ноге. «А нефиг свои лапы распускать!» Но тот даже бровью не повел, а лишь еще шире заулыбался и снова потащил ее за собой. «Подожди!» — попросила Таня, когда они в очередной раз перебрались на крышу следующего здания. «Почему мы бежим? Кто там? Кто нас преследует?» Затараторила она, совершенно позабыв о том, что он ее не понимает. «Послушай, кто бы там ни был, он не имеет права!» Но упрямый Котьяр схватил ее за локоть и подвел к краю крыши, собираясь прыгнуть. «Нет-нет, я не хочу больше скакать по крышам», — заупрямилась Таня. «Давай спустимся и пойдем, как обычные люди», — попросила она. Ее спутник долго смотрел на нее изучающим взглядом, затем кивнул и отпустил ее руку. «Спасибо», — поблагодарила Таня, растирая место, которое сжимали его пальцы. «Ну и как будем спускаться?» В ответ на ее вопрос Котьяр просто взял и спрыгнул с крыши. «Какой-то сумасшедший, честное слово!» Таня в страхе бросилась к краю и посмотрела вниз. Мужчина стоял, протянув к ней руки. «Ну нет, я не буду прыгать!» И в этот момент на ее ночного спутника напал огромный белый кошак. Они кубарем покатились по улице и пропали из виду. Таня застыла в шоке. А через миг на ее глазах развернулось самое настоящее побоище. Настоящая драка котов. Только зверюги были огромных размеров. А да, они к тому же не издавали ни единого звука, и от этого зрелище выглядело особенно устрашающе. Котяры катались по земле и яростно рвали друг друга когтями. Лишь клочья шерсти летели в разные стороны. «Брысь! Фу!» — заорала Таня, силясь разглядеть в шерстяном клубке из тел, кто из них кто. «А ну прекратите немедленно! Прививку на вас от бешенства!» Но кошаки не то что не остановились. Они принялись сражаться с удвоенной силой и яростью. При этом переместились в соседний проулок и исчезли из ее поля зрения. «Да жертвенные ж ёжики, а!» Таня в ужасе вцепилась в край крыши и свесила ноги. «Да чтоб вас!» Разжала руки и полетела вниз. И хоть она и рухнула на повозку, но приземление получилось довольно болезненным. Таня даже не могла сначала пошевелиться и вдохнуть полной грудью. А перед глазами летали беззаботные купидоны, почему-то с лицом преподавателя по естествознанию. Потрясла головой, отгоняя наваждение. Кое-как поднялась на ноги, взяла палку, которая валялась тут же возле повозки, и зашагала разнимать котов-переростков. «Всю жизнь мечтала о котиках», — бурчала она себе под нос, как старый дед, приближаясь к шерстяному клубку. «Пожалуйста, целая страна котиков. Мало тебе, Танечка, так стань сама кошкой». Размахнулась и со всей силы ударила по взбесившимся животным. Палка разлетелась на щепки, а коты как дрались, так и продолжили. «Да что мне с вами делать?» Таня так сильно сжала кулаки, что стало больно. Раскрыла руки и в ужасе уставилась на ладони, объятые огнем. Когда-то давно она таким способом смогла спасти одного эльфа-бедолагу из лап Каурана, а еще раньше поджечь два стола. Правда, тогда это вышло случайно. Таня не знала, как это происходит. Даже преподаватели удивлялись, откуда у оборотня могут быть такие способности. Кстати, до того покушения на ее жизнь, когда на нее напали сразу два диких каурана, и она чуть не погибла, Таня могла сама вызывать огонь. Чего стоило одно ее выступление с огненными лентами? Об этом потом еще целый год говорили в академии. А молоденькие магички пытались повторить этот танец. Но, увы, никто так и не смог приблизиться к оригиналу даже наполовину. А сама Таня больше не могла пользоваться этой магией. Эта способность просто исчезла. Таня посмотрела на дерущихся котов и стряхнула огонь в их сторону, представляя летящие от костра искры. Тотчас запахло палёной шерстью. Котяры недовольно заворчали, но расцепились. «Ага!» — радостно завопила Таня и бросила еще пару шаров в сторону воинственных кошаков. Рыжий котяр, хромая, отбежал в сторону, а вот у белой зверюги загорелись длиннющие усы, и он яростно начал бить себя лапой по морде. «А ну, пошел вон отсюда!» Таня шагнула к котярам, раскрыла ладони, чтобы создать еще парочку шаров, но вдруг увидела, что пламенем занялись руки по самые плечи. Вот честное слово, при виде горящего чуда, шагающего в их сторону, у котяр отвалились челюсти. Белый кошак предпочел сбежать сразу, а рыжий постоял, покачался и рухнул на землю, как подкошенный. Таня испуганно охнула и бросилась к раненому. Опустилась рядом с ним, подняла его тяжелую голову и положила себе на колени. «Эй, ты чего удумал?» Прошептала она, поглаживая шерсть там, где проступила кровь. «Не смей умирать!» Обняла котяра за шею и притянула к своей груди. «Ну же, открой глазки!» Плакала Таня, не понимая, ее ли это слезы или кошки, живущие в этом теле. «Ты был таким храбрым, смелым. Пожалуйста!» Уговаривала она, чувствуя, как у нее разрывается сердце. Так их и застал второй иностранец Котьяр, с которым Тане довелось познакомиться при странных обстоятельствах. Он бросился к другу и бесцеремонно оттолкнул девушку от тела. «Уходи!» — приказал он, наклоняясь и пытаясь прослушать, бьется сердце или нет. В растерянности замер, вглядываясь в морду зверюги. Потом посмотрел на девушку и строго сказал: «Тебя ищут твои братья и королевские стражники. Они за две улицы отсюда». «Пусть ищут», — буркнула Таня, вытирая слезы с лица и не замечая, что размазывает по щекам чужую кровь. «Сейчас дойдут сюда и помогут ему». За всеми волнениями она не обратила внимания на то, что свободно понимает речь иностранца. «Нам не нужна твоя помощь», — рявкнул Катьяр. «Но...» — обиженно протянула Таня. «Просто уходи!» — раздраженно заорал он. Таня повернулась и побрела прочь. А мужчина долго провожал девушку тяжелым взглядом, и как только та скрылась за углом, поднялся на ноги и пнул лежащее неподвижно тело. «Ну и долго ты еще будешь притворяться?» Зверь открыл глаза, поднялся на лапы и недовольно подергал подпалённым хвостом. «Вот же ты, гад!» — ругался Катьер. «У меня чуть сердце не остановилось, когда я увидел тебя всего окровавленного, а рядом рыдающую принцессу!» «Вау!» — утробно выдало лохматое чудище и зашагало в сторону, противоположную той, куда ушла от шара. «Ну, конечно, не вовремя! Очень даже вовремя!» — возмущался друг, преданно следуя за своим принцем.